Оставшаяся часть рабочего дня прошла в непринужденной обстановке. Больше никто никого не принуждал, и все были довольны. Ну, если вы понимаете, о чем я. А под конец мне позвонил отец и сказал, что они вместе с Аяна уже ждут внизу. «Беги, беги», — отмахнулась вновь похолодевшая Кори. «Тебя ведь есть кому встречать?» В ее голосе послышались нотки грусти, но она не стала продолжать эту тему. «Да, и Изаму-кун», — согласилась с ней малышка Мико. «Беги домой. Тем более, когда Анда-сан вернулся из клиники, вам есть что обсудить». «Ладно», — вздохнул я и закинул за спину рюкзак. «Тогда до завтра». «Ага», — кивнула Кори, даже не посмотрев на меня. «Увидимся, Изаму», — мило улыбнулась Мико. Мы распрощались, и я двинулся по коридору, думая, что происходит с Кори. А потом до меня дошло. Черт возьми, да ведь я даже не знаю, как и где они живут. Знаю, что все три без пары. Но неужто каждый день возвращаются домой под ночь и остаются в одиночестве? Это жутко. Занятый этими мыслями прошел мимо Ясуши, махнув ему рукой на прощание. «До завтра, Ясуши!» «Удачи, красавчик!» Он вновь расплылся в своей голливудской улыбке. «Зараза, ему опять удалось застать меня голышом. Это начинает напрягать». Выйдя наружу, вдохнул полной грудью вечерний прохладный воздух. Машина отца остановилась неподалеку. Он и сестренка стояли возле нее, облокотившись о дверцы, и о чем-то переговаривались. «О, братик!» — воскликнула Аяна, вскинув руки и запрыгав на месте. «Че это она такая радостная?» Я подошел к ним и обнялся с обоими. «Как прошел новый рабочий день, Изаму?» — поинтересовался отец, открыв нам двери. «Все как обычно», — спокойно ответил я и, зайдя с другой стороны, забрался на заднее сиденье. Сестренка сидела рядом с отцом. Так у нас всегда было. Может, за меня больше переживали, или из-за того, что она старше, не знаю. Но никогда не противился этому. Я писал, они рисовали. «Да ладно, пап!» Аяна хлопнула того по плечу и повернулась ко мне. «Лучше расскажи, как прошло свидание с Аои. Тебя уже приняли в их семью?» «Да вы сговорились, что ли?» «Есть такое», — усмехнулся отец и завел мотор. «Не забывай, мы одна семья и всегда держимся вместе».